тебе почему-то грустно. А хочешь в музей современного искусства? Давай куда хочешь, но тебя так и тянет плакать. И вроде нет видимых причин разводить в доме слякать. Ну скажи мне, что я делаю не так? Ну хоть сови мне. Ночами я как-нибудь встречу того, кто играет с нами. И что ты скрываешь в этом грёбаном интернете? А ведь только недавно мы решили, что будут дети. Ну скажи мне, что я делаю не так? Ну хоть сови мне. Слишком длительный наркоз, очень тихо под откос. Сделай этот переход, как над городом полет.